Как муж хозяйничал. Жил-был один мужик, такой брюзга и придира, что жена никак не могла угодить ему. Что ни делает, как ни работает, ему все мало. Раз пришел он домой с сенокоса и давай ворчать и браниться, на чем свет стоит. «Не сердись, дружок», — сказала жена. «Завтра мы поменяемся работой. Я пойду косить с работниками, а ты дома будешь хозяйничать». Мужу это понравилось, и он согласился. Рано утром жена взяла на плечи косу и ушла на сенокос с косцами, а муж остался хозяйничать. Сначала он вздумал взбить масло, но, побив с часок, так захотел пить, что полез в подполье нацедить себе пиво. Цедит он пиво из бочонка в кружку и вдруг слышит, в кухню поросенок забрался. Опрометью кинулся он со втулкой в руке по лестнице наверх, чтобы захватить поросенка, пока тот не успел опрокинуть маслобойку. Увидав же, что поросенок таки перевернул посудину и чавкает сметану, которая льется на пол, он так рассвирепел, что совсем забыл про незаткнутый бочонок в подполье. И давай гоняться за поросенком по кухне. Наконец настиг его в дверях и дал ему такого пинка, что поросенок так и растянулся на месте. Тут мужик вспомнил, что втулка-то от бочонка у него в руках. Кинулся опять в подпол. Глядь, пиво-то уж все вытекло. Делать нечего. Пошел в погреб и, к счастью, нашел там столько сливок, что налилась полная маслобойка. Ему непременно хотелось сбить масло к обеду. Побил-побил, да и вспомнил, что ведь корова-то так и осталась в хлеву не кормлена, не поена. А дня-то уж сколько ушло. Гнать ее на пастбище показалось ему долго, и он придумал пустить ее пастись на крышу. Дом был крыт торфом. Крыша и поросла густой, сочной травой. Но мужик уже побоялся оставить в кухне маслобойку. Еще его собственный парнишка, ползающий по полу, опрокинет ее. И вот он взвалил маслобойку себе на спину и пошел за коровой. А ее все-таки надо было сначала напоить. Взял мужик ведро и наклонился зачерпнуть воды из колодца. Сливки-то и полились ему на голову, да в колодезь. Масло, значит, взять было неоткуда, а время подходило к полудню. Не сварить ли кашу? Подвесил он к очагу котелок с водой, да вдруг ему и приди в голову, что корова-то ведь может свалиться с крыши, да переломать себе ноги или вовсе сломать шею. Он опять влез на крышу, обвязал вокруг шеи коровы веревку, пропустил конец сквозь трубу и, вернувшись в кухню, обвязал его вокруг своей ноги. Вода уже кипела, и надо было мешать кашу. Мешал он, мешал. А корова-то и свались с крыши. Корова вниз, а мужик кверху. Она втащила его за ногу в трубу. Там он и застрял головой вниз. А корова повисла между небом и землей. Ждала, ждала жена, когда муж придет звать ее обедать. Не дождалась, сама прибежала домой. Видит, корова болтается в воздухе. Схватила косу и перерезала веревку. В ту же минуту муж бац головой вниз, прямо в котелок с кашей. Так и нашла его жена.